а в следующую секунду у Рарака немного начала понимать того ненормального, на заявление Рюу о том, что официантка, что приносила им заказ красивая, у нее тоже тело среагировало само, без участия разума. Впрочем, у Мины было так же, но это явно была просто глупая шутка. Да-да, просто глупая мальчишеская шутка, только мальчишкам и понятная. Вон как Киришима заливался смехом. Сейчас же Урарака гипнотизировала телефон в ожидании того, когда ей позвонят. Рюо записал их номера и пообещал позвонить сразу, как только приобретет жизненно необходимый девайс. При этом в голову так и продолжали лезть глупые мысли типа: «А что если попаду с Рюо в разные классы?» Или «Хорошо бы попасть в один класс с Рюо, а Мина бы попала в другой». Именно такие мысли не давали покоя Урараке. В том, что она и остальные поступили, Урарака почему-то не сомневалась. Рюо сказал это настолько уверенно, что все сомнения у нее моментально испарились. Когда размышления о причинах, по которым ее мучили подобные мысли, пошли на очередной круг, раздался телефонный звонок. Глава 10. Аватара 66. «Да, Серега, ты избранный. Тебе выпала честь стать моим фамильяром». «Чё?» Ботан на меня вылупился так, будто я в дракона трансформировался, причем как минимум с 12 головами и розовой чешуей, украшенной стразами. «Да говорю же, тебе выпала честь». «Стоп, нет. В смысле, разве должно быть не наоборот? С чего вдруг? Ну я же маг, а ты кот. Сережа, мозг включи. Ты маг слабенький и ни хрена не умеющий. Ты небось думаешь, что перекачка энергии по связи — это дело простое? А вот хрен там плавал. Это дело непростое и требует контроля и навыка, даже в магических мирах, где практика фамильяров — дело обычное. Подобному маги учатся не один год, и то не все могут выкачивать или передавать энергию по связи с фамильяром. Так что либо так, либо никак, ибо не имея главенствующего положения, у меня просто не будет возможности выкачивать из тебя излишки энергии и пускать остальное на твое планомерное, гармоничное и аккуратное развитие. Также заметь, что я тебе об этом говорю совершенно честно, а ведь мог тупо нарисовать круг для ритуала и сказать, куда надо стать, не поясняя, за что конкретно каждая позиция и символ отвечает. А ведь я тебя на помойке нашел. Слышь, Матроскин недоделанный, я тебе сейчас вместо ритуального круга фиг вам нарисую. Тебе ведь это тоже будет выгодно. А Ботан не дурак, понял, что излишки энергии я пущу себе на пользу, естественно. Ну тогда может подберешь более партнерские условия, или лучше научи, как все делать. Да, походу взыграло говно в жопе, Ботан все почувствовал себя главным героем, а главному герою быть фамильяром у собственного кота как-то фи. Вот будь я розового лосы цундере, вот тогда без проблем. А так нет, подавай партнерские отношения, а лучше научи, чтобы я был самый главный и крутой, ведь для этого нужен маг. Подтекст в виде: я же тут маг, и без меня ты останешься ни с чем. Сережа обратился к Ботану как к умственно отсталому. Я когда тебя избранным назвал, не слишком то и шутил, так как избрал тебе, точнее протянул по дружбе, из числа других имеющихся здесь магов. Тут пятая часть жителей маги, где половина из них равны тебе по силам, а процентов 20 прилично сильнее. Плюс они могут, в отличие от тебя, стать классическими магами, и в плане выгоды будут смотреться намного лучше тебя. 00. Ботан явно такого не ожидал, а потому прифигел конкретно. Предупреждая твой вопрос, откуда тут столько магов, отвечаю, здешний артефакт наводился как раз на магов, у которых был выброс энергии, сопряженный с эмоциональным накалом. Так что в каждой группе прибывших есть как минимум один маг, у японцев таковых аж 4. Кстати, есть там весьма перспективный парень, на голову всех превосходит в плане резерва, да и направленность у него интересная. Я даже отвернулся от Ботана, типа обдумывая эту мысль с разных сторон и находя все больше и больше плюсов. Ботан же запаниковал. «Стой, а как же я? А что ты? Ты же решил таким вот экзотическим способом покончить с собой, так чего мне тебе мешать? Я не хочу умирать. Так, а вот реветь мне тут не надо, тогда не делай мне мозги». Так, выплюнув поделку под философский камень, положил на него лапу и детально представил ритуальный круг, в который внес порядком изменений. Этот кружок со временем, когда от подпитки, что будет идти от Ботана, смогу сформировать у себя резерв, позволит использовать контур подобия, встроенный в ритуал для становления анимагом. В моем случае это будет анимаг с анимагической формой человек. «Встань сюда», — указал на место в появившемся на полу ритуальном круге. Ботан же на ритуальный круг вылупился, как на восьмое чудо света. А это ну а ты можешь меня нас ну всех в наш мир вернуть? В теории это возможно. Ботан наш просиял. На практике же ничего не выйдет. Почему? Да потому что, во-первых, если у тебя не завалялось дома алтаря якоря, на который можно навестись, или ты случайно не проводил специальный ритуал для выяснения, так сказать, адреса мира, то дело это бесполезное. Можно, конечно, уже имеющуюся конструкцию перенастроить на обратное действие, типа не забирать оттуда и переносить сюда, а наоборот. Но, для этого надо переделать очень много в круге, а он сейчас, так сказать, под напряжением. Те, кто его делал, рассчитали все так, чтобы источник подпитывал круг постоянно, пока комета оказывает влияние на луны. Так что пока комета не уйдет, к кругу не подобраться, а после это уже не будет иметь смысла, так как кометы не будет и вся конструкция без нее работать не будет, а ждать, когда она появится снова, по моим прикидкам, это произойдет лет через 200. Так что смысла в это уже не будет. Да и вообще сама переделка потребует кучу времени, сил и ресурсов. Можно, конечно, сократить время и затраты, но тогда надо будет провести ритуал с массовыми жертвоприношениями и пустить почти всех под ритуальный нож. Ботан опять охренел. Да, что-то часто он выпадает из реальности, ну и фиг с ним, главное, на нужное место встал, а больше от него пока и не нужно, так что запускаем ритуал. Что-то я ничего такого не чувствую, ну кроме того, что есть охота. Ботан разглядывал себя со всех сторон и прислушивался к себе, пытаясь найти изменения. А ты и не должен ничего чувствовать, да части почувствуй силу, Люк. Еще далеко, для начала надо разобраться с тем, что ты как раз чувствуешь. А, жрать тебе надо, ботан. Что? С чего это я ботан? Ну ладно, будешь баран, доволен? Нет, да нормальное прозвище, звучное, нифига не нормальное. Да, а какое же ты хочешь? Я буду. Тут ботан завис. Ну да, с выбором крутого ника у него всегда были проблемы, вот только упертости как раз на второе прозвище хватало, и даже запас оставался. Не парься, все равно по всем законам прозвище дают другие, основываясь на том, как ты себя показал. Саму же себе прозвище придумывать — это как-то не круто. Все равно бараном и ботаном меня не называй. Ладно, ладно, пошли, у нас дел много. Каких дел? Будем тебе мегакрутое оружие ваять из подручных материалов, а для этого надо наломать несколько палок в оранжерее, а после спустимся в подвал. Что-то мне уже не нравится, куда все идет. Нифига ты в артефакторике не понимаешь. Самые великие и неповторимые артефакты ваялись как раз-таки из говна и палок в критической ситуации. У нас же ситуация не настолько критическая, так что из этой проверенной веками и бесчисленными артефакторами схемы возьмем только один элемент – палки. После посещения оранжереи, где мы варварски наломали веток, отправились на склад сокровищ. Это я о той горе костей в подвале, если что. И сокровищами это будет не только для некроманта, артефактору также будет чем там поживиться. Вообще кости магов очень хорошая основа под артефакты, вот только не везде одобряемая, но все равно широко используемая, особенно теми, кто может пустить всех возмущающихся на очередные заготовки. И зачем мы сюда пришли? Нельзя было в тот тупичок вернуться? Ботан походу решил, что подвал был выбран мной в целях конспирации, так как сюда точно никто не ходит. Полезного тут ничего нет, а горы костей для всяких неженок вообще зрелище жуткое и противное. Вот только он ошибался. Вообще-то мы тут по делу. Нам нужны еще материалы. Какие материалы? Ботан походу гнал от себя мысль о том, что именно будет использоваться в качестве материалов. Кости, конечно же. Но это же человеческие кости. Не только. Тут еще есть кости магов. Арт переноса изначально был настроен на всплески магов реагировать и их переносить. Так что тут косточек магов хватает, но это самый лучший и доступный материал. Так что, мой юный подаван, подай ко мне вон тот череп, и смотри, челюсть не потеряй, не свою, а черепа. Ботан хоть и поколебался немного, но все же достал череп и положил передо мной. Вот дальше пришлось немного потратиться, использовав поделку философского камня на то, чтобы из камня сделать пестик и ступку, а также пару чаш. Эх, так скоро и весь заряд уйдет. Ботан же с отвисшей челюстью наблюдал за тем, как камень превратился в инструменты. Вот вроде неплохо держится, даже тупых вопросов почти не задает, и вообще проявляет выдержку, а главное следует приказам. Все же не зря дрессировал. Так, теперь возьми вон те позвонки и ребро и растолки до однородной массы. Хорошо. Тяжело вздохнув, ботан, опять обернув руки платком, взял кости. А для чего это? Для артефакта, конечно же. Ты пока подготавливай, Я позже буду показывать и объяснять что да как. Угу. Протянул ботан и приступил к растиранию костей в костяную муку. Я же взялся за череп. Вообще хороша черепушка, будь время и нужные материалы, можно было весьма приличный арт сделать. Ну а так, напитав коготь чакрой, начал вырезать рунные цепочки и силовые линии, а также пас под накопитель на месте третьего глаза. И если с внешней стороной было несложно, то вот с внутренней пришлось повозиться. Все это время ботан механически растирал косточки в костяную муку и внимательно наблюдал за моими действиями. Когда накопитель, за которым пришлось сбегать, занял свое место в черепушке, можно было приступать к следующей части. Так, отсыпь немного костяной муки, ага, хватит. Теперь давай запястье резать будем. Это еще зачем? Ботан даже пару шагов назад сделал. Кровь нужна. Не переживай, немного, грамм 50, и рану я затяну. Точно? Может, без этого как-то можно обойтись? Можно. Тащи кого-то из магов сюда, пережим глотку в ритуальном кругу, не только кровь для арта получим, так еще и ритуал усиления проведем. Ты ведь шутишь? Да, отчасти. Давай уже руку. Ботан протянул руку и зажмурился, но тут же отдернул. Что еще? Или решил все же кого-то притащить? Нет, но ты коготь помой и продезинфицируй. Че? Как это че? Ты же только что старые кости им ковырял, а теперь мне руку резать собираешься? Вдруг какую заразу занесешь? И что ж вы все такие внимательные, когда не надо? Показательно медленно облизал лапу и еще умылся до кучи. Все, доволен, это ни хрена не дезинфекция. Ладно, ладно, использую другой коготь. Ботан задумался, но все же кивнул. Вообще заразу подцепить нереально, так как когтем той я черепушки и не касался, коготь был проводником основой для техники чакра-скальпеля, которым и занимался резьбой по кости. Ай, быстрым движением резанул руку ботана, отчего тот от неожиданности одернул руку. А ну назад руку, а то ценный ресурс по полу разливаешь. Ага, теперь убирай. Затянуть ранку было делом быстрым и несложным, но вот ботан на свою конечность опять пялился, как на седьмое чудо света. Я же в это время опять тратил заряд камня. Первым делом распылил кусок серебряного корпуса какого-то арта, что нашел на том складе, после создал несколько инструментов, чтобы ботану было удобнее работать, и он не запорол заготовку. Теперь все это тщательно и быстро перемешивай до однородной массы, и ей заполняй вырезанные на черепе руны и силовые линии. Давай, живее, пока все это не застыло. А что это будет? Не отвлекайся, если закончишь без косяков, увидишь. А если с косяками, тебе при активации руки оторвет. Больше ботан вопросов не задавал, а сосредоточился на работе, а я занялся подготовкой элементов для второго артефакта, уже защитного, или скорее скрывающего или отвлекающего. Ботан с черепом возился пусть и долго, пришлось воздействовать на заполнитель-проводник, чтобы не загустел слишком сильно, но зато сделал все аккуратно, почти без косяков, пару разводов подтер, готово. Ботан начал разминаться, так как сидел над черепом скрючившись. Угу, сейчас активирую и можно будет использовать. Активация не заняла и пары секунд, всего надо импульс подать, чтобы все цепочки активировались. Так что это оружие метает молнии, имеет три режима стрельбы: слабый, средний и сильный. Слабым человека не убьет, но вырубит с гарантией, как от мощного шокера, более мелких существ убьет. Средним человека убьет с гарантией, сильный упокоит кого-то сопоставимого по размерам и массе с быком. Опять же, это если говорить о обычных людях и животных. Мага или магического зверя может и не прикончить, но ранить или вырубить на время может. Хотя тут от силы, способности и сопротивления зависит, да и расовые особенности в расчет стоит брать. Серьезная штука. Ботан по-новому посмотрел на череп. Не то чтобы, но для нынешних условий сгодится. Так, теперь инструкция по эксплуатации. Число зарядов ограничено. При полном накопителе можно выдать 2 сильных, 5 средних и 16 слабых. Все же камушек ширпотреб, да и череп нормально не обработали и не подготовили. Так, после полной разрядки накопителя надо либо 17 часов ждать, пока накопитель от фона зарядится, либо заряжать самому. Второй вариант тебе пока не грозит, так что запоминай, сколько осталось резерва и действуй соответственно. Молния формируется на уровне носа черепа, и от него же бьет в сторону, куда направлена черепушка. Рабочее расстояние где-то 50 метров. Молния магическая, так что скорость и поражающая сила у нее ниже природной. Так как артефакт предназначен для использования криворуким недомагом, активация режимов стрельбы производится с помощью кодовых фраз активаторов. Эй, с чего это я криворукий недомог? А что нет? Нет. Ну тогда удиви меня, создай огненный шар. То-то же. Запоминай фразы-активаторы. Угу. Для слабого режима надо выкрикнуть свободу попугаем. Чё? Ничего, а запоминай. Так, дальше. Для среднего властью серого черепа. Ну и для сильного. Лунная призма, дай мне сил. Запомнил? Ты ведь издеваешься? Да. У Батана подергивался глаз. Да как ты мог до такого додуматься? Действительно, как он мог угадать? Знаешь золотые правила при работе с артефактами пятого типа? Хотя откуда тебе? Так вот, в работе с подобными артефактами, особенно боевыми, важно, чтобы фраза-активатор была чуть ли не впечатана в память, но при этом быть такой, чтобы ее не взболтнуть с дуру в обычном разговоре. Вот сам подумай, что проще вспомнить, когда на тебя неожиданно из кустов выпрыгнет какая-нибудь крокозябра свобода попугаем, или активировать протокол Дельта-3М. Поверь, свобода попугаем помогла не только попугаем. А может, все можно заменить на что-то другое? Нет, фразы-активаторы встроены в структуру артефакта намертво. А можно мысленно отдавать команду? Ну, если ты за последние 5 минут так сильно продвинулся в ментальной магии, то конечно, бля. Следующие 1.5 часа были убиты на создание второго артефакта, в основу которого пошли сломанные ранее веточки. Батану пришлось переплетать их между собой на манер венка, после чего опять жертвовать кровью, чтобы вымочить в новом растворе из крови, костяной муки и серебряной пыли полоски ткани, на которые пустили его платок. Получившиеся веревочки переплетались в косточки, на которых была вырезаны рунные цепочки. В конечном итоге амулет-артефакт стал похож на ловца снов, пусть и отдаленно. А этот что делает? Батан аккуратно вертел в руках получившийся артефакт. Создает у хищников ощущение, что ты невкусная и даже ядовитая бяка, да и травоядные предпочтут обойти коку. Конечно, если проявишь агрессию или полезешь в логово, то конечно же тебя загрызут, хотя если артефакт останется на теле, кушать не станут, побрезгуют. Полезная вещь. Батан, несмотря на особо нелицеприятное описание возможности артефакта, оценил и начал примеряться, как его повесить на цепочку, где у него крестик болтался. Кстати о крестике. Ты лучше крестик сними. Почему? Да так, на всякий случай, может быть, в этом мире на этот символ веры кто-то обратит внимание, а у тебя рядом некротический артефакт болтается. Понял, могут обидеться. Ага, с летальным исходом для обидчика. Уже с готовыми артефактами под рулады, что издавал желудок Батана, выбрались из комплекса, встретив по пути несколько праздно шатающихся людей. Некоторые из них посматривали на завернутый в рубашку череп и болтающийся на шее артефакт, но вопросов не задавали. Сейчас мы стояли у края острова, там, где начинался один из мостиков на Большую Землю. Оверлорд, а ты уверен, что эта фиговина сработает? Батан нервно потеребил артефакт, что висел у него на шее, все еще косясь в место, где мелькнула спина рыбки. Я вообще-то на твоем горбу на ту сторону отправляюсь. Ну да, это реально самая железная гарантия, какую только возможно дать. Ха-ха-ха. Смех у Батана все же вышел нервным, но стоит отдать ему должное, держался он хорошо. Фифа, к примеру, начала истерить, да и Буратин, оказавшись один, ну он так думал, моего клона он не заметил, тоже поплакался о тяжелой судьбинушке. Да и шкафчики на какое-то время из поля зрения пропадали, да и вообще вид имели не слишком радостный. Ладно, хватит уже стоять, как говорится, перед СМКХМ, в общем, давай пошли покорять этот мир. Чё-то мне как-то сыкотно. Нет, просто, ну нет, так нет, Буратин тебя вроде как под свое крылышко взял, так что будешь по плоду в день получать и втыкать на стенку и в планшет по праздникам, когда до тебя дойдет очередь. Стоп, что еще за Буратино? Не Буратино, а Буратин, это тот, кто твою фифу имеет. А Буратин он, потому что в его папке погремуха папа Карло, который весьма авторитетный человек в определенных кругах. Думаешь, откуда у его бодигардов волыны? Чё? Стоп, откуда ты все это знаешь? Не тупи, я же кот, гуляю сам по себе, и мне ничего не мешает прогуляться там, где необделанные властью и положением в обществе люди говорят о делах, не опасаясь, что их кто-то может подслушать. А ясно. Эй, Ира, не какая-то там фифа. Да, ну твое право, вот только фифа они или не фифа значения сейчас не имеет. Имеет значение твое социальное положение в данном обществе. Сейчас ты в прослойке балласт на хлебник, а вот Буратин при поддержке своих бодигардов за неполные сутки успел в лидеры выбиться, к чему я собственно веду. тащи мамонта в пещеру и будет тебе счастье. Или продолжай быть балластом нахлебником, которых тут большинство. Даже до тебя должно дойти, каковы твои шансы. Глаза у Ботана загорелись, и он замотивированный по самое не балуй смело полез в воду. Да, через время Фифи надо несчастный случай организовать, а то слишком уж Ботан легко мотивируется одним ее упоминанием, а она сама им вертеть сможет как захочет. И ведь сколько уже всего было, пора бы понять, что она из себя представляет. Но нет, Ботан Акибаран ничего в упор не видит. Перебраться на другой берег оказалось не так, чтобы сложно, все же эти лучи являются не просто мостиками, а части системы артефактов, так что создатели защитили их от налипания всякой пакости, так что если быть внимательным и смотреть, куда ставишь ногу, можно было не бояться свалиться с мостика. Вот по берегу озера и после реки пробираться было не так, чтобы удобно, особенно в той обуви, что была на Ботане, но он стоически превозмогал и матерился не слишком громко. А после того, как из высокой травы выскочила кошка, раза в полтора крупнее рыси, вообще материться перестал. Кошара, кстати, на меня пыталась шипеть, но одного импульса яки хватило, чтобы она осознала, что у нас разные весовые категории, и удрала, поджав хвост. Для испытания артефакта был выбран каменистый пляж, точнее своеобразная бухточка, которая образовалась, когда часть берега сползла в реку. Охренеть! Ботан квадратными глазами смотрел на череп в своей руке, и на воду, где вверх брюхом плавали четыре весьма крупных рыбины. Меньше охренения, больше шевеления конечностями. А то еда может очухаться и уплыть, или ее течением унесет. Бля, точно. Ботан бросил череп и метнулся к воде, куда недавно саданул молнией. Еще раз так череп бросишь, и следующий артефакт буду делать из твоей пустой башки. Обрадовал Ботана, когда тот всех рыб выбросил на берег и сам выбрался. Пусть я и цепочку укрепления на черепок нанес, но специальной обработки то не проводилось, так что достаточно сильный удар может его расколоть. Прости, я больше не буду, честно. Учти, материалов нашел немного, хватит еще на 4 таких черепушки, да и то если серебро в пыль другим способом переводить, энергии в камне уже почти нет, и пополнить неоткуда. А что это за камень? Китайская поделка философского камня. Че того самого, того, вот только функционал и КПД отстойный. Понятно. Судя по всему, ни хрена Ботану было непонятно, да и слушал он меня в полуха, больше думая, как бы рыбу употребить. Эх, вот куда бы ты без такого замечательного меня. Немного поработав когтями, выточил из булыжника каменный нож, на который нанес две простеньких рунных цепочки, которые предали этому позору артефакторики прочность. Если молотком со всей дури долбануть, сломается, и остроту, бриться не выйдет, но вот резать будет не хуже современного хорошо заточенного ножа, кое имеется на кухне каждой нормальной домохозяйки. Следом на еще одном массивном булыжнике появился рунический круг, который при вливании маны нагревал камень чуть ли не до красна. Эта поделка даже на позор артефакторики не тянула, так одноразовый инструмент. Пока ковырял камень печь, Ботан чистил и потрошил рыбу, после чего нанизывал ее куски на прутики и располагал над камнем, что испускал жар. Какая вкуснятина! Первую рыбу Ботан чуть не проглотил, не обращая внимания на легкую неготовность некоторых кусков, а также их температуру, запихивая в себя, обжигая пальцы и язык. Вот вторую рыбину он уже ел в нормальном темпе, а третью смаковал. Это да, рубка тут зачетная. Я свою долю тоже получил, и так как во время прогулки успел перекусить неосторожной птичкой, щедро уступил одну рыбу Ботану. Отличный вкус местной рыбы объяснялся отсутствием загрязнения окружающей среды, более высоким магическим фоном, ну и конечно голодом, который является лучшей приправой к любому блюду. Хотя не маги, так балдеть от местных деликатесов не будут, для них повышенное содержание маны в продукте не критично, а вот организм мага, да еще и истощенный, будет усиливать вкусовые ощущения от маносодержащей пищи, чтобы быстрее восполнить потери. Оверлорд, а что остальным скажем? Вопрос был весьма разумный. То, что Ботан в неурочное для перехода в озеро время ушел, кое-кто видел, но его успех был списан на удачу, да и не караулили местные рыбины у мостиков, а безопасное время люди вычислили по отсутствию в эти часы спин рыбин, которые то тут, то там мелькали на поверхности озера. А вот светопреставление, которое Ботан устроил, когда выкинул в кусты отрезанные рыбьи головы и тем самым спугнул стайку водоплавающих птичек, которые с упитанного гуся размером были, точно видели, да и его вопли свободу попугаем могли услышать. Ботан тогда шуганулся, и схватился за череп и начал молниями палить по птицам и куда попало. Ему повезло, что по мне не попало, а то бы сейчас не рыба над камушком жарилась. Результат: 4 из 11 птиц были подбиты, и сейчас лежали в сторонке. Хаэм, скажи, что ты потомственный колдун в 19-м поколении и дипломированный маг-артефактор. Думаешь, поверит? Да после того, как раз дашь свободу попугаям, они поверят в любой бред, на который хватит твоей фантазии. Можешь сказать, что чуть ли не с Гарри Поттером в этой их шарашке тусил и лично учил его Экспеллиармусу. И на этом их балу в честь турнира, бухую Гермиону в кустах оприходовал или еще кого тут на твой выбор. Это, наверное, уже слишком. Говорю же, на твое усмотрение. Упирай на то, что можешь иногда полезные арты делать, если будет из чего. Ну а на вопросы о магии в родном мире упирай на этот, как его, остатут. Во. Хотя лучше просто скажи, что все маги клятву дают магию на людях в родном мире не использовать, и все в этом духе. Ну а тут мир другой, клятва не держит, а кушать и жить хочется, вот и все дела. Единственное, что посоветую, про меня не говори. Для всех я просто сообразительный кот редкой породы, которого ты через годик-другой хотел фамильяром сделать. Почему? Так если кто-то задумает тебе шею свернуть или еще чего, то смогу подстраховать, ведь от кота подлянки ожидать не будут. Хотя если хочешь, можешь и правду матку резать, что это я крутой маг, а ты так питомец при крутом маге. КХМ, лучше озаботимся конспирацией. В обратный путь ботан отправился сам. Тому было несколько причин. Первое, мне все же неуютно в комплексе. Второе, нет желания светиться перед людьми. Я, конечно же, крут, на уровне среднего чунина, хотя если прибавить опыт, арсенал техник, познания в магии, с которой после появления канала подпитки работать стало не в пример проще и эффективнее, но от весьма неприятных, даже возможно летальных неожиданностей не застрахован. Недооценивать же людей вообще последнее дело, эти могут выкинуть такое, что даже основа охренеет, несмотря на всю свою хреновость. Так что лучше у меня будет ширма в лице ботана, которого и пойдут валить в первую очередь, если чего-то задумают. Я же тем временем смогу смыться, а после устроить страшную мстю. Да и пока не ясно, если ли в этом мире потомки тех, кто призывался до этого. Эти люди для меня ценный ресурс, а то камень и правда почти выдохся. Так, надо подготовить себе базу, а также запасную базу, и, конечно же, тайную базу. На последней можно будет проводить самые темные делишки, которые никому лучше не видеть. Ботана встречала целая делегация. Если в начале его пути через озеро на другом берегу было всего несколько человек, которые и заметили несколько сверкнувших молний, которые явно были странными, так как на небе было не облачка, да и били он не с неба, а с земли, то вот к середине пути на берегу собрались все. Ботан же так медленно пересекал озеро по причине крайней загруженности. Майку окончательно пришлось пустить на веревки, так что у него за спиной болтался череп, через глазницы которого была продета сплетенная из лоскутов веревка, которая опоясывала шею. На плечах же была толстая жердь, что исполняла роль коромысла, на концах которого были закреплены гуси, а также рыба, которой было поймано еще полтора десятка. Именно поэтому ботан шел медленно и аккуратно, чтобы не уронить свою ношу, да и самому не искупаться в озере, где плавает рыбка, способная его за один или два присеста слопать. Стоило ботану ступить на твердую землю, как на него насели с вопросами лидеры попаданцев, среди которых был и Буратин, который с каждой минутой наблюдения за ним казался все более положительным и адекватным персонажем. «Все дело в том, что я оставил на острове теневого клона под маскировкой», и тот слушал разговоры, что ходили после того, как прибежали свидетели колдовства, а после и глазастые ребята, которые оповестили, что вроде как один из новеньких на своем горбу через озеро тащит дохрена рыбы, кажись, какую-то дичь. Услышав о молниях, а также о том, что ботан что-то тащил завернутым в свою рубашку, у тех, кто ему встретился, память прорезалась, также припомнили, что раздачу плодов он пропустил, и вообще непонятно, где шатался. Народ решил, что ботан нашел что-то в комплексе и скрасил вещь, благодаря которой смог спокойно пройти через озеро в опасное время, а после и добыть жратвы. Это сразу вызвало праведный гнев и желание отжать вещь, да и харчи чего уж там, не оставлять же это преступнику. Ну а самого преступника, после разговора по душам с пристрастием, чтобы узнать, где взял столько полезную вещь, выгнать. Вот только Боротин со своими шкафчиками ситуацию перетер, при этом он активно жестикулировал и чего-то объяснял, и убедив тех в своей правоте, воззвал к разуму лидеров и стада, что на каждый их выкрик дружно и одобрительно блеяло. Ну а чтобы слова дошли до всех, один из шкафчиков пальнул в воздух, так что Ботана встретила делегация с вежливыми вопросами, а не вилами и факелами и вязанками дров, чтобы по-быстрому оформить костер. Ботан всего этого не заметил, он с видом победителя и еще хрен пойми чего, сгрузил свою ношу под ноги встречающей делегации, достал из-за пояса нож, в простеньких ножнах, опять же мне пришлось возиться с их созданием, кинул его на добычу и такой: «Ну вот, добыл, дальше там сами как-нибудь разделайте, приготовьте, поделите по-честному». Конечно же, на него тут же посыпались вопросы. Те, что шли от Буратино, Ботан показательно не замечал, а отвечал только когда вопрос дублировался кем-то другим человеком. Это, конечно, Буратино не понравилось, но тот проявил благоразумие и сдержанность, и после пары вопросов, которые были проигнорированы, просто отошел в сторонку. Подобное поведение заслуживало уважения. Честно говоря, мне Буратин, или как его по паспорту звать, Олег Павлович Карлов, батя у него Павел Карлов, отчего и стал впоследствии папа Карло, чем больше за ним наблюдаю, тем больше нравился как человек. Жаль, он не маг вообще, а так можно было избранного и переизбрать. Такие мысли возникли после того, как Ботан реально меня послушал и начал рассказывать историю о тайном-притайном обществе магов, которые пусть и живут среди людей, но с ними не взаимодействуют и защищают людей от всякой потусторонней гадости. Когда Ботан самозабвенно пересказывал сюжет недавно прочитанной книги, но с поправками и приближением к себе любимому, Олег слушал его с выражением на лице: «Где-то я это уже читал». Конечно, была произведена демонстрация возможностей артефакта. Кстати, получилось весьма зрелищно, так как Ботан, не найдя подходящего камня на берегу, пальнул молнией в воду, а там как раз в этом месте вынырнула одна из здоровых рыбин, и ее заряд оглушил. Рыбаки первые отошли от шока, в котором пребывала вся толпа, и ринулись вытаскивать рыбину на берег, один даже в воду полез, чтобы подтолкнуть ту к берегу. После того, как туша была вытащена на берег, и ее по башке на всякий случай ударили десяток другой раз увесистыми камнями, а после еще и самодельными копьями-гарпунами потыкали, внимание вернулось к Ботану. Конечно же, у людей возникли вопрос: почему свобода попугаем? Банан замялся, но все же родил отмазку, типа традиция такая, да и кто, найдя артефакт, додумается, что фразой активатором будет подобное словосочетание. После этого подозрения в том, что Ботан артефакт нашел и решил скрасить, поутихли, но было видно, что сомнения у некоторых людей остались. Ну да, мало ли, вдруг там при первом контакте можно фразу «активатор» задать, или ей станет любой бред, который выкрикнешь при первом контакте с артефактом. О втором и третьем режиме работы арта Ботан не то благоразумно решил умолчать, не то тупо забыл, и что-то заставляет меня склоняться ко второму варианту. Ну хотя бы про страшное проклятие для тех, кто возьмет артефакт без спросу, сказать не забыл, и на том спасибо. Также на него сразу посыпались требования по возвращению всех назад. Ну да, раз маг, так давай наколдуй крутое колдунство, и чтобы все вернулись домой, да еще по миллиону баксов не забудь каждому наколдовать за моральный и физический ущерб. Тут Ботан чуть ли не дословно пересказал то, что я ему ответил на тот же вопрос, разве что про камень не стал говорить и массовые жертвоприношения. Опять же, по лицам некоторых было видно, что ему не поверили, особенно если учитывать его слова о запрете в том мире на колдовство среди обычных людей, и том, что тут колдуй не хочу. Некоторые решили, что подлый колдунишка просто не хочет возвращаться в мир, где много таких, как он, и они явно сильнее и более умелые, а значит, там он никто, да и FIFA уже успела о нем слухи, как о конченном придурке, пустить, а хочет остаться тут, где он весь такой крутой и могучий. Выражать свои мысли они не стали только потому, что опасались Олега с его бодигардами, которого приняли не то за секретного правительственного агента, что за колдуном присматривал, не то еще за кого-то из той же братьи, только работающего не на правительство, а на большого дядю. От остальных вопросов Ботан открестился, сославшись на то, что его магишество утомилось, и его магишеству надо бы отдохнуть для дальнейших свершений на магическом фронте. Мои же мысли о том, что Ботан не лучший вариант избранного, появились, когда к нему подошла FIFA, и вся такая стеснительная выдала, что типа испугалась, перенервничала, ну и сгоряча наговорила того, о чем даже не думала, и теперь вот ей очень стыдно, и она пришла извиниться. Ботан уши развесил, чтобы FIFA было удобнее на них макаронные изделия навешивать, и с улыбкой клинического дебила, кивал на каждое ее слово, и даже черепушку подержать дал, без всяких даю на сутки или чего-то подобного. Ну и про амулет рассказал и про меня сука такая упомянул. Благо хоть назвал меня своим фамильером, а не рассказал правду, но тут не потому что он такой разумный, а потому что хвастаться тем, что кот является твоим хозяином, и все это его лап дело, как-то не очень получится. Вот после этого решил, что Фифе несчастный случай устраивать не буду. Если ботан продолжит так тупить, то скорее всего мне реально придется с ним попрощаться, благо магов тут реально хватает. Хотя проблем будет больше, и получение магического ядра займет на порядок больше времени. Ладно, будем смотреть по обстоятельствам. Глава 11. Аватара 13. Неделя до объявления результатов экзамена была посвящена решению кучи мелких проблем, а также обдумыванию некоторых моментов, касающихся себя любимого. И с последним было немного непонятно и даже тревожно. Пара настоек и конкретная наркота полностью отрубили эмоции и влияние тела на разум, дали кое-какие результаты. Во-первых, гормональный баланс у меня очень сильно отличен от такого у основы, да и просто у шиноби, вдобавок он и на то, что у людей этого мира не сильно то и похож. Хотя тут такой хаос из-за причуд, что подводить под какие-то общие рамки дело гиблое и обреченное на провал. Во-вторых, косвенно удалось понять, что душа хозяина тела влияет на меня немного сильнее, чем думал изначально. Пацан ведь очень хотел стать героем, можно сказать не меньше Мидории фанател от героев и мечтал о том, что сам будет таким же, и это у него было выражено настолько сильно, что повлияло на меня. Не то чтобы критично, но свои планы и действия я разрабатывал и корректировал с учетом того, чтобы стать героем. Отсюда же у меня появилась зацикленность на поиске силы. Ведь по факту того, что было, мне вполне хватало, чтобы попасть в академию и напакостить Мидори. Да по факту мне и поступать туда особого смысла не нет, все что надо уже на экзамене сделал. Без положительного отношения со стороны Урарыки и Очкарика, который в Изуку узрел гения, который понял истинный смысл экзамена, ему будет очень тяжко, что с большой вероятностью приведет к тому, что он передаст силу всемогущего кому-нибудь другому. Да и вообще надо бы организовать кровавое жертвоприношение, дабы призвать кого-то из демонов, служащих основе или хомяку, и через них передать координаты мира, после чего ждать гостей, которые устроят миру веселуху. А вот этого пока не хочется, ведь реально озадачился вопросом собственных предпочтений в отношении противоположного пола, да и жизни вообще. Да и если так подумать, я из пробной партии, от которой ничего не ожидалось, так что и обязанностей у меня как таковых нет, вот те, кому накинули способности и еще чего, ну и крестражи, конечно же, вот те пусть и суетятся, а с меня спросу как такого нет. Координаты такого интересного мира доставлю когда-нибудь, и хватит с меня. С жизнью уже вообще, а чем плохо пожить, строя из себя героя, вроде как и неплохо, можно даже сказать прикольно и забавно. А вот с личной жизнью вопрос. Мина очень даже ничего, и явная противоположность Хинаты по характеру, хотя не во всем. Мама тоже ничего так, и в обоих случаях не только о внешности речь. Урарака вот тут вопрос сложный в том плане, что я изначально с ней знакомился только для того, чтобы сделать пакость Изуку. Хм, если припомнить сериал, то можно было обратить внимание на то, что Урарака обращала внимание на Бакуго. Хм, да. Все же быть просто слепком сознания, наложенным на совершенно чужую душу, напряжно, особенно если у бывшего владельца были проблемы с зацикленностью и неопределенностью до такой степени, что стали отличительными чертами, которые им не передались. Тут реально стоит плюнуть на размышления и посмотреть, что из этого выйдет. Хм, может, так и классический попаданец, гарем себе соберу, или он сам соберется без моего участия. Хм, ладно. Будем смотреть. Ну, чтобы там чего-то начало образовываться или не начало, надо купить телефон. С покупкой телефона проблем не возникло, если, конечно, не считать за проблему то, что Асуми решила принять самое непосредственное участие в этом судьбоносном событии. Эта лисица еще и слезу пустила на тему того, что малыш уже вырос. Вон уже телефон себе купить решил, чтобы девочкам звонить. А вот дальше встал перед дилеммой, кому первому звонить. Вроде бы чего тут такого? А вот не все тут так просто. Так что пару часов думал, кому первой звонить, Урарыке или Мине. В конечном итоге позвонил Киришиме, и через него организовали конференцию с Урарыкой и Миной. Каких мне усилий стоило не заржать с их мордашек, когда они осознали все это, лучше не вспоминать. Хотя сам во избежание получить праведный гнев прикинулся дальним родственником Синджу, то есть дуб деревом, которая вообще не в курсах, чего это тут такого. Хм, мне тут одна мысль пришла, а вот вдруг Эйши не импотенты или дауны в отношении отношений с девушками, а мегатроллы 1500 уровня, и вот этими своим непониманием они девчонок тупо троллит. Надо будет это проверить на практике, ведь это может стать самым великим открытием во всей мультивселенной. За Изуку, конечно же, тоже наблюдал, все же интересно было, что да как он будет делать. Вот только он ничего не делал. Нет, он Аки заглюченный биоробот делал один и те же действия, на автомате вставал, умывался, чистил зубы, завтракал, садился перед телевизором и втыкал в него еще более пустым взглядом, чем у обычного человека, что смотрит в зомбоящик, ну и с таким же видом продолжал на автомате качать мышцу. Меня подобное наблюдение уже на второй день достало, так что плюнул на Изуку, тот даже не пошевелился, и созвонился с Миной, Киришимой и Ураракой с предложением еще куда сходить развеяться. Честно говоря, отыгрывать Аиша, который близкий родственник Синджу, то есть дуб дерева, было до жути забавно. Не то чтобы я вот прям вообще дерево отыгрывал, но кое-какие намеки от Мины упорно не замечал, хотя если честно, у меня были сомнения в ее намерениях, так как все подобные намеки делались с прицелом на Урарыку, которая сама не понимала, чего она хочет и хочет ли вообще, но вот на провокации от Мины велась чисто на инстинктах. Киришима оказался не таким уж идиотом, и ситуацию по ходу просек, ну отчасти так точно, и регулярно угорал со всего этого. Вообще он отличался от своего канонного образа не только тем, что волосы перекрасил не в красный, во желтый, а еще и поведением, которое было более сдержанным. По факту с ним общался намного больше, чем с Миной или Ураракой, так как он сразу после нашего душевного отдыха обратился ко мне с советом по поводу того, как стать сильнее. Вот тут я таки выдал свою страшную тайну. Ну и конечно же рассказал о том, насколько я крутой, продемонстрировав техники своего стиля. Ему же записал тренировки для прокачки Тиккая, они ему очень сильно подойдут, он по факту нечто такое и делал, но у меня-то уже отработанная и оптимизированная методика имеется, которая с учетом его причуды начнет давать результат намного раньше, чем у обычного человека. Также посоветовал ему заняться какими-нибудь боевыми искусствами, да хотя бы на тот же бокс начать ходить, чтобы правильно поставили удар, да и научили этот удар держать. Причуда причудой, а такое дополнение лишним точно не будет. С учетом того, что все мои слова парень записывал так, как будто получил откровение свыше, можно было смело делать вывод, что авторитет я у него заработал немалый. Вот только проблемой было то, что он мою страшную тайну счел именно что страшной тайной, которую я ему доверил, чем опять же вызвал у него еще больше уважения, так что никому ни слова о том, что у меня нет причуды, не сказал. Эх, Айзава, вся надежда только на тебя. Да, недооценил я волосатость лапы всемогущего, ой, недооценил. Изуку все же взяли в академию, хоть я и лелеял надежду на то, что не возьмут. Хотя мне просто было интересно посмотреть, во что все это может вылиться. Не ну а вдруг бы Изуку пошел бы в злодей. Это же как круто и символично бы было. А теперь план с тихим переизданием глотки во сне человеку фейслапу придется отбросить, а то учеба станет да нельзя скучной и рутинной. Эх, какой план пропал. Ушел бы Изуку в злодей, а тут бац, и человек фейслап подкинул копыта, и главному главнюку резко понадобилась бы замена. А тут Изуку, как идеальный кандидат на свершение страшной, подлой и коварной мсти всемогущему. Ну а я бы его под чутким руководством всемогущего его бы эпично превозмогал. Ну нет, так нет, можно будет не очень эпично превозмогать или просто прибить человека фейслапа, ибо на большее это чмо непригодно, особенно в начале. Да и там без направляющего пинка и огромной поддержки и страховки от главного главнюка, для краткости дальше будем именовать его ГГДА, как-то не очень сокращение выходит. Слушая обращение всемогущего к Изуку, немного ох удивился. Сей товарищ подбадривал Изуку так, что впору было бы брать веревку и мыло, ну чтобы помыться и идти в горы тренироваться. Если же слить всю муть и воду, то выходило, что Изуку молодца, все правильно сделал, а также то, что в жизни каждого героя появляются люди, которые ни хрена в геройстве не смыслят, но со своими гениальными советами лезут. Так что он как настоящий герой просто должен такого нехорошего меня превозмочь. Ну и конечно не стоит переживать о том, что я занял первое место по баллам не только на практическом, но и на письменном экзамене, так как просто заранее знал о сути экзамена и этим подло пользовался, не то что такой настоящий герой как Изуку. В общем, молодца, так держать, я за тебя кулачки держу. Удачи. Вот как по мне, ни один адекватный человек в это не поверил бы, но для Изуку слова всемогущего были истиной в последней инстанции, так что всю депрессию как рукой сняло. Меня же тот факт, что занял первое место, не очень радовал, но и не так, чтобы сильно огорчал. Больше напрягало то, что всемогущий по какой-то неведомой причине относился ко мне предвзято. Это было очень хорошо заметно по видеопосланию, которое пришло мне. Там также имелся всемогущий, видать, рекламная акция или еще чего. Так вот, мне было даровано прошел. Все. Краткость сестра таланта. А Суми от такого малость прифигела, да и не только она, мелкие, да и муж Суми Ошихайси был весьма озадачен таким посланием, ведь в отличие от обычной манеры всемогущего это самое прошел было сказано безэмоциональным голосом с постным выражением на роже. И Оши даже усомнился в подлинности послания, не потому что там была информация о том, что я прошел, а в том, как это было подано. Вот только прилагающийся к посланию комплект документов говорил о том, что тут все настоящие, и еще больше вызывал недоумение у семейства Хайси. Мелкие так вообще учудили, объявив всемогущего вредным дядькой, чем вызвали капитальный переполох у своих родителей, которым уж точно не на пользу пойдет, если детишки такое заявят в приличном обществе. Пришлось тоже к убеждению мелочи подключаться и навешивать на их лисьи ушки рамен, убеждая в том, что ничего этот мудрый человек не вредный, а просто работы у него много, вот и притомился, оттого и послание такое у него получилось. И вот настал очередной день ха часу и минута, когда надо быстро чесать в академию, чтобы не опоздать. По пути в академию обдумывал некоторые моменты после получения подтверждения о поступлении. Благо идти на занятия надо было не на следующий же день. Самым важным был мой переезд на съемную квартиру. Причина таковому была проста. Добираться от дома Читы Хайси до академии было долго. Нет, с помощью Гиппа и Сору это проблемой не было, но Асуми категорически запретила подобное, сказав, что пусть это у меня и не причуда, но ведь это так просто не докажешь, да и на первый взгляд хоть убей, но мои выкрутасы кроме как причудой назвать не выходит, а потому пришлось присматривать жилье ближе к академии. Деньги у меня, кстати, на него были, и не от спонсоров, точнее от них, то они тоже были, но у меня еще и официальная статья дохода появилась. А получилось это случайно. Асуми прихватила баночку с мазью от ран к себе на работу, а там одна тетка спутала ее со своим кремом, что неудивительно, тара то была одна и та же, экономия с. Единственное отличие было в том, что этикетки не было, а вместо нее была надпись маркером. Обратила она на это внимание уже очень потом, после того, как заметила, что все ее морщины куда-то делись. После того, как другие тетки узрели результат действия крема, Асуми устроили допрос на тему, откуда дровишки, и та сдала меня с потрохами. Так что теперь по большому секрету и только для своих, чье число с каждым днем только растет, варю и продаю мазь. С учетом того, что цену за банку чудо-средства заломил просто безбожную, ну чтобы отстали, а те возьми и согласись, то можно забить на карьеру героя и заняться косметическим бизнесом. Тяжелее всего было с мелкими, эти лисички вцепились в меня хваткой, при виде которой любой питбуль уважительно покивал бы, а после использовали запрещенный прием, которому я сам их и научил. Но на меня такое не действует, да-да не действует. А опаздываю просто потому, что лень было вот прям сразу переезжать в снятую квартиру. К двери, ведущей в легендарный класс 1А, добрался буквально за пару минут до звонка, по пути столкнувшись с Ураракой. Рядом же с дверью обнаружился Мидория, гипнотизирующий дверь. Самое забавное, Урарака, похоже, даже не осознавая своих действий, отступила чуть назад, когда увидела Мидорию, и чуть в сторону, чтобы между ней и Мидорией был я. Еще не совсем спряталась за моей широкой спиной, но первые подвижки к подобному уже видны. Если не собираешься заходить, то, может, нас пропустишь? Подойдя к Мидории почти вплотную и поняв, что его не обойти, решил вежливо нарушить его созерцание двери. А, извините, Мидория сначала отскочила от двери, отвесил 5 поклонов на такой скорости, что поднял ветер, а после все же удосужился посмотреть, с кем говорит. И вот тут морда у него из растерянно извиняющейся сделалась серьезная-серьезная, в глазах полыхала решимость, да так, что казалось, что он собрался в последний бой. Было видно, что он собирается с силами, чтобы что-то мне сказать, что-то такое мегаважное и пиздецки мудрое, почерпнутое им при общении со всемогущим после получения результатов экзамена. Вот только я на этот цирк смотреть не стал, и так как проход был свободен, Просто открыл дверь и вошел в класс без всяких замираний на пороге. Урарака прошмыгнула за мной следом, а Мидория так и остался стоять в коридоре, теперь уже видно пытаясь понять, как так вышло, что его героический порыв донести до меня истину вот так просто взяли и проигнорировали. Пока Мидория стоял рядом с дверью и загружался, может все же уменьшить количество мухоморов в настойке, а то ведь реально видел у Изуку в глазах вращающиеся кружочки загрузки, быстро осмотрел класс. Ведь есть закон сохранения количества учащихся, так что если на одного ученика в моем лице тут прибыло, значит должно на одно ученика убыть. Так, Бакуго и Ида, которые сейчас припирались между собой, на месте, мама тут, Тодороки тоже тут, а лягушка имеется, ворон тоже на месте, ага, мелкие из врата тоже тут, бля, а я так надеялся, что он не обнаружится или хотя бы во втором классе будет, а лучше вообще не пройдет, хотя это было маловероятно, своей причудой он пользоваться умеет, да и поставив перед собой цель, а возможность поглазеть на ту же полночь вблизи, это цель, для такого как он так точно, так что он набрал достаточное количество очков, чтобы не оказаться в конце списка. Отсутствовал же в самом героическом из героических классов тот странный тип, что с животными разговаривал. Мне, кстати, всегда было интересно, где он на полигоне нашел зверье, что смогло ушатать роботов, или он, как и Мидория, на очках спасения выехал. Вообще, если логически подумать, то класс 1 на это не лучший героический класс. Он равнозначен второму героическому классу. Просто первым не повезло влезть в разборки со злодеями, да и наличие Мидории сделало свое дело, всемогущий этот класс выделял. Рю, привет. Мина была как обычно в своем репертуаре, и чуть ли не подпрыгивала на месте, махая мне рукой. Давай сюда, я тебе место заняла. Место она действительно заняла, перед собой. На соседнем ряду обнаружился Киришима, который поприветствовал меня, и Урараку более сдержанно, и кивнул последней на место перед собой, которая соответствовала тому, которая застолбила для меня Мина на своем ряду. Я из частной академии Саумы, зовут Ида Тынья. Очкарик начал представляться на ходу, подруливая к моей парте. Симидзу Рюу, кивнул ему, и мы вроде уже представлялись друг другу. Тонко напомнил ему о инструктаже перед практическим экзаменом. КХМ, Ида даже смутился немного. Я ошибался в тебе. Ты понял, что за практическим экзаменом скрывалось нечто большее? Верно. И как я сам не догадался. Да, у Иды очень живая мимика и жестикуляция. В покер с ним будет играть одно удовольствие. Большие. Ты о чем, КХМ? Ида опять сбился с мысли и уставился на меня с подозрением. Я о том, что настоящей целью экзамена было показать себя героем, а именно спасать тех, кто попал в беду. Да, вроде очень натурально разыграл удивление. Не знал. Но ты же спас ее. Ида кивнул на Урараку и его. Второй кивок был адресован Мидори, который отмер и сделал пару шагов в класс, но опять застыл в проходе из-за того, что Ида обратил на него внимание. Ну да, спас, а как иначе? Теперь подвис Ида. Да и остальные в классе уши навострили и внимательно слушали, да и человек спальный мешок тоже не спешил показывать своего присутствия и следил за развитием ситуации. Хотя, может, просто решил урвать еще минутку-другу сна. Если моя помощь нужна, и я могу помочь, то я обязательно помогу, и не имеет значения, экзамен это или нет, есть ли в этом что-то большее или нет, не имеет значения. Ида сильно загрузился, обдумывая мои слова, и уже было хотел высказать свое мнение, как тело на полу решило показать признаки жизни. Если хотите поболтать, идите в другое место. Видок у Айзавы был как не у слишком свежего зомби, это я как аватара того, кто имеет звание, магистра некромантии заявляю. Немного посверлив охреневших учеников взглядом, а именно Урараку, Иду, ну и Мидория там в сторонке тоже охреневал, сам-то я моментально переместился за парту и принял вид образцово-показательного прилежного ученика, продолжил свою речь. Это геройский факультет, после чего перевел взгляд на Изуку. Если передумал, выход там. А, Изуку сначала очнулся, после немного затормозил, осознавая смысл слов Айзавы, и пытаясь понять, кто это, бля, такое, но после все же осознал, нет, я, и метнулся в класс, вот только умудрился запнуться о собственную ногу, и полететь мордой в пол, но встреча с полом у него не состоялась благодаря Урараке, которая использовала свою причуду на нем, спасибо, ни за что. Урарака постаралась побыстрее отойти от Изуку и устроилась за своей партой. Так, ушло 23 секунды на то, чтобы вы затихли, а время ограничено. Вы слишком далеки от рациональности. Айзава окинул взглядом класс, задержавшись на Мидории, и почему-то на мне. Хотя не он один на меня взгляды бросал. Один взгляд сверлил мне спину уже давно, и ладно бы это был влюбленный взгляд от мама, да от лягушки было бы предпочтительней, но уж точно не от Бакуго. «Я ваш куратор, Айзава Шата». Айзава тем временем продолжил и вызвал своим заявление дружное мысленное чо. Народ от такого счастья просто охренел. «Не хворать всем, и вам здоровья, и побольше». Айзава на мое пожелание ничего не ответил, только многообещающе зыркнул. «Ну вот, меня взяли на особый учет, какое горе, знаю, что неожиданно». Айзава залез в свой спальный мешок и выудил оттуда комплект спортивной формы Академии UA, что вызвало у меня подозрение о наличии в этом спальном мешке пространственного кармана. «Но оденьтесь в это, и на поле». А после того, как он извлек оттуда же еще 19 комплектов, я в своих подозрениях только уверился. Форма, кстати, чем-то похожа на комбинезон зеленых зверей и Канахи, такая же безразмерная и весьма прочная фигня. В раздевалке, ага, в отличие от аниме, весь класс с ним мгновенно переместился на поле, а перед этим нас сопроводили до раздевалки, где можно было переодеться в выданные костюмы. С учетом того, что тут имелись уже именованные шкафчики, становилось непонятно, нафига Айзава таскал с собой костюмы, хотя этот мир и логика понятия не очень-то и совместимые, хаос однако. Так вот, в раздевалке народ малость прихренел. Ну да, у меня после всех тренировок тушка приняла вид брутальный не только из-за рельефа, но и шрамов, некоторые из которых заставляли задаться вопросом, а как он после такой травмы-то выжил. Больше всех, конечно, проникся Киришима, у которого в глазах читалась решимость усилить тренировки порядка эдак на 10, как минимум. Надо будет потом с ним поговорить, а то еще угробит себя. Остальные также имели вид пришибленный и бросали на меня нечитаемые взгляды. А вот к пристальному взгляду, что сверлил мне лопатки от Бакуго, присоединился не менее пристальный, но больше изучающий от Тодороки. И в отличие от Бакуго, причины его интереса мне более понятны. Он мог и провести параллели между своими тренировками с любимым батей и моими шрамами. Хорошо, что никто с душевными беседами лезть пока не стал, хотя я ожидал, что уж Ида-то может и сунуться с расспросами, но, видимо, у него все же не окончательно атрофировалось чувство такта. Хотя он ведь и к Тодороке не лез с расспросами, да и шрамы это личное и не имеет отношения к нарушению школьных правил или еще каких писанных или неписанных законов, за соблюдение которых Ида неустанно борется со всем и вся. На поле же Айзава тут же осчастливил всех объявлением, выданным все той же манерой речи, которая воспринималась не иначе как же меня все это достало. «Дайте поспать, аттестация дара, а где церемония вступления и направления?» Некоторые закономерно начали возмущаться, что интересно, в первых рядах оказалась Урарака. Хотя да, она же все время просто-таки горела от нетерпения и ожидала от Академии чего, ну вот просто чего такого, чтобы вот прям сразу было плюс ультра. А тут тебе бац и никакого веселья, а аттестация. Мина тоже выглядела разочарованной, да и не одна она, а вот мама стояла чуть ли не по стойке смирно, ну вот прям не дать, не взять пай, девочка. А позади мама наблюдался Минета, который вообще беспалевно пялился на ее вторые 90. Ну да, вообще беспалево, ему рост позволял такое проворачивать. Если собираетесь стать профи, забудьте об этих бесполезных вещах. Айзава вот прям сразу решил окунуть всех студентов в суровую реальность. Фишка ЮУИ в отсутствии каких-либо традиций. Учителя сами решают, как провести занятия. Физическими упражнениями без использования дара. Вы же с младшей школы этим занимались. Так, страна до сих пор ставит стандарты, которые не учитывают дар. Это неразумно. Все-таки Минобразование загнило. Последнее он уже пробурчал себе под нос, но так как его все внимательно слушали, то все услышали, но комментировать не стали. Так, первое место на практическом экзамене у нас занял Симидзу. Да, какой у тебя был результат в старшей школе по софтболу? Никакой, я в школе не учился, был, так сказать, на домашнем обучении, а после просто сдал экзамены в одной из школ. Физру мне учитель поставил автоматом после того, как осмотрел с ног до головы и ознакомление с табелем успеваемости по другим предметам. Понятно. Тогда, второе место. Бакуго, какой у тебя результат в старшей школе по софтболу был? 67 метров. Говоря это, Бакуго сверлил меня убийственным взглядом. Тогда сейчас попробуй с даром. Айзава поманил Бакуго в круг и выдал ему мячик. В пределах круга делай, что хочешь, живее. Покажи все, что можешь. Это его живее и покажи все, что можешь, можно было бы принять за подбадривание, если бы все это не говорилось все тем же замогильным голосом, в котором так и слышалась мольба «добейте». Бакугу не подвел, с воплем «сдохни», запилил шарик на 705 метров, чем вызвал воодушевление в рядах студентов. Ну, подростки, чего с них взять, всем охота покрасоваться и показать свою уникальность и крутость. И тут появляется законная возможность своей индивидуальностью блеснуть. Ну и конечно, Айзава не мог не залить бочку дегтя в наметившуюся ложечку меда. В момент, когда он говорил о том, что самый отсталый будет отчислен, у него даже голос бодрее стал, морда от лыба была такая, что он мог посоревноваться за первое место в номинации «Маньяк-психопат года». Часть студентов после такого заявления начали возмущаться, а кое-кто даже паниковать и открывать производство кирпичей. Бакугу был в стане тех, кто не то что вообще не переживал, а наоборот предвкушал. Да и многие были уверены в своих силах, и просто собрались, чтобы показать все, на что способны. Вообще воспитательный момент, созданный Айзавой, мне больше нравился, чем то, что в свое время проворачивал Какаши. Тут более наглядно и с объяснением донесли до детишек, что реальная жизнь отличается от их розовых фантазий. Справедливость в этой самой реальности отсутствует как класс, и уж если ты хочешь справедливости, то будь готов набить морду всем, кого твоя справедливость не будет устраивать.